По случаю дня рождения великого Ким Чен Ира, 13 февраля были возложены корзины цветов к его бронзовой статуе в уезде Самджижен провинции Рянган. На церемонии присутствовали член президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, начальник Главного политуправления Корейской Народной Армии и вице-маршал Корейской Народной Армии Хван Бён Су, работники органов партии Вооруженных сил, Кабинета министров Организации трудящихся, Министерства и центральных ведомств, военнослужащие, командиры и члены ударной строительной дивизии 216, работники и жители провинции Рянган и уезда Самджижен. К бронзовой статуе Ким Чен Ира была возложена корзина цветов от имени председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии, высшего руководителя нашей партии, государства и армии Ким Чен Ына. Еще были возложены корзины цветов от общего имени Центрального комитета и Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, а также Президиума Верховного Народного Собрания и Кабинета министров Корейской Народно-Демократической Республики. Были возложены корзины цветов и от имени войсковых частей Корейской Народной Армии, ударной строительной дивизии 216, органов партии власти и промышленных предприятий провинции Рянган и уезда Самджижен. Участники церемонии дали низкий поклон перед бронзовой статуей Ким Чен Ира.